Молитва при бракосочетании, при вступлении в брак. Господи Боже наш, во спасительном Твоем смотрении сподобивай в Кане Галилейской честный показать и брак Твоим пришествием. Ныне рабы Твоя, имя рек, я же благоволил еси сочетатися друг другу в мире и единомыслии сохрани. Честны их брак покажи, нескверное их ложе соблюди, непорочное их сожительство пребывать и благослови, и сподоби я к старости маститей достигнути, чистым сердцем делающи заповеди Твоя. Ты бо еси Бог наш, Бог еже миловати и спасати, и Тебе славу воссылаем. С обезначальным Твоим Отцем, всесвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.